Бедняжка была слишком чиста душою, чтобы заподозрить в другой женщине такое коварство. К тому же имя графини Винтер, которое она слышала от настоятельницы, было ей совершенно незнакомо, и она даже не знала, что какая-то женщина принимала столь деятельное и роковое участие в постигших ее бедствиях. «Ну, как видите, все готово», — сказала Миледи, когда слуга вышел. «Настоятельница ни о чем не догадывается и думает, что за мной приехали по приказанию кардинала. Этот человек пошел отдать последние распоряжения. Покушайте немного, выпейте глоток вина. И поедем». «Да», — безвольно повторила госпожа Бонасье. «Поедем». «Смотрите, как все нам благоприятствует», — заметила она. «Вот уже темнеет, на рассвете мы приедем в наше убежище, и никто не догадается, где мы. Ну, полно, полно, не теряйте бодрости. Скушайте что-нибудь». Госпожа Бонасье машинально проглотила 2-3 кусочка и пригубила вино. «Да выпейте же, ну выпейте. Берите пример с меня», — уговаривала Миледи, поднося ко рту свою рюмку. Но в ту самую минуту, когда она готовилась прикоснуться к ней губами, рука ее повисла в воздухе. Она услышала отдаленный топот скачущих коней. Топот все приближался, и почти тотчас ей послышалось ржание лошади. Этот шум сразу вывел ее из состояния радости, подобно тому, как шум грозы будет нас и прерывает пригрезившийся нам чудесный сон. Она побледнела и кинулась к окну, а госпожа Бонасье, дрожа всем телом, встала и оперлась о стул, чтобы не упасть. Ничего еще не было видно, слышался только быстрый, неуклонно приближавшийся топот. Боже мой, что это за шум?» — спросила госпожа Бонасье. «Это едут или наши друзья, или наши враги», — ответила Миледи со свойственным ей ужасающим хладнокровием. «Стойте там. Сейчас я вам скажу, кто это». Госпожа Бонасье замерла на месте, безмолвная и бледная, как статуя. Топот все усиливался. Лошади были уже, по-видимому, не дальше, как за 150 шагов от монастыря. Если их еще не было видно, то лишь потому, что в этом месте дорога делала изгиб. Однако топот слышался уже так явственно, что можно было сосчитать число лошадей по отрывистому стуку подков. Миледи напряженно всматривалась вдаль. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть едущих. Вдруг она увидела, как на повороте дороги заблестели обшитые галунами шляпы и заколыхались на ветру перья. Она насчитала сначала 2, потом 5 и, наконец, 8 всадников. Один из них вырвался на 2 корпуса вперед. Миледи издала глухой стон. В скачущем впереди всаднике она узнала Д'Артаньяна. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Что там такое?» «Это мундиры гвардейцев кардинала. Нельзя терять ни минуты!» — крикнула Миледи. «Бежим! Бежим!» «Да-да, бежим», — повторила госпожа Бонасье, но, пригвожденная страхом, не могла сойти с места.